Глава 29. Ангелина. «Нет, не трогай меня, пусти, пусти меня к нему, пусти, пусти, пусти!» Крик, рык, боль, разрывающая сознание и грудную клетку, пустота. Там, во сне. Здесь наяву в моих руках скомканная рубашка, огонечка, сохранившая его запах. И это все, что осталось мне от него после того, как он исчез в неизвестном направлении. Эта рубашка, непонятно как, попавшая в мой чемодан, и безграничная тоска. А ведь совсем недавно мне казалось, что жизнь прекрасна. Я верила в то, что впереди нас с Рафаэлем ждет исключительно счастье. Но потом случилось то, что случилось. И наше счастье обернулось проклятием. Вместе с появлением моей истинной половинки. Каюсь. В первую минуту я и правда растерялась, поддавшись парному притяжению. Но только на минуту. Затем... Рафаэль. Бросил тот глупый вызов. Не думала, что можно за кого-то так испугаться. Напрочь вышибло из меня остатки всяких ненужных привязанностей, оставив на их месте дикий страх за того, кто столь необдуманно решил рискнуть своей жизнью. Из-за меня. Даже не поняв, что и не нужно оно нам, не существовало для меня никакого выбора, только он один, как я и обещала ему ранее. А огонечек даже слушать не стал. Просто отодвинул с пути, и началось все это безумие. Чуть сердце не остановилось. А уж когда тот брюнет его в плечо ранил, возненавидела мужчину всей душой. Хотя он ведь тоже не виноват, что природа его мной наградила, той, которая абсолютно не желала такого для себя, будучи влюбленной в другого. Вот и вмешалась. Тем более, что ничего чужеродного я в себе больше не ощущала. А значит, и убивать южанина совсем не обязательно. Пусть живет и найдет себе ту, кто оценит и полюбит его так же сильно, как я своего огонечка, в ответ от которого на свою просьбу такой взгляд получила. Настоящей предательницей себя ощутила. Но и отказываться от своих слов не стала. А огненный волк отвернулся и отцу сдал. И плевать ему на мои страдания. Исчез, не прощаясь. Опять. Только на этот раз не вернулся. Бросил на самом деле. Несмотря на то, что победил. Незримая щепка в груди вонзилась глубже, скрутив болезненным спазмом все тело. Перевернулась на бок и приняла позу эмбриона. Дурацкая привычка, но она психологически разгружала. Наверное, позволь папа мне в тот день пойти за Рафаэлем, и я бы смогла его догнать, поговорить, объяснить, и все было бы иначе. Но он не позволил. А затем мама банально усыпила меня. Очнулась я уже дома, в клане серых волков, 2 недели назад. По ощущениям, целая вечность. И все, что я могла, это ждать и надеяться, что Рафаэль вернется. А он не возвращался и не возвращался. Исчез с горизонта, и даже его брат не знал, куда он пропал. Вообще никто не знал, как и то, вернется ли, и если да, то когда? И что мне делать, если нет? От подобной мысли затошнило. Не в первый раз за последние дни. Тоска по огонечку оказалась столь безграничной, что иногда казалось, не переживу. Но наступал новый день, и все повторялось. Долбанный день сурка прям какой-то. Так что, полежав еще немного, переждав, когда приступ тошноты сойдет на нет, я отправилась в душ, а оттуда, переодевшись в теплый кигуруми в виде волка, искать, чем можно перекусить. Обычно к моему пробуждению родители расходились по своим делам, либо в офис, либо в администрацию клана, и я спокойно завтракала одна. Но сегодня непонятно, с чего оба находились дома. По всем помещениям плыл аромат моих любимых оладий. но радоваться я такому счастью не спешила. Во-первых, снова затошнило. Во-вторых, мне явно собрались промывать мозги. Уж больно жизнерадостно улыбнулся папа, стоило его увидеть, и похлопал рукой по стулу рядом с собой, приглашая сесть. «И вам доброе утро», — пробормотала, приняв приглашение, и покосилась на не менее жизнерадостную маму, переворачивающую тесто на сковороде. На столе уже была выставлена первая порция готовых оладий, а к ним сметана домашняя, ягоды лесные свежие, нарезанные мелкими дольками фрукты. В общем, все, как я люблю. А вот только вместо кофе чай. Это озадачило, с учетом, что я его не слишком люблю. Но спорить не стала, хотя насторожилась больше прежнего. «Доброе!» Кивнула мама с улыбкой, не отвлекаясь от дела. Сняла готовую оладушку на тарелку и налила на сковороду тесто для новой. «Приятного аппетита!» — пожелал папа. Кивнула и приступила к поглощению завтрака, если две оладушки можно назвать таковым. Но затошнило так, что я побоялась есть еще. «Кажется, я еще не до конца проснулась, не слишком голодная», — оправдалась перед родителями. «Спасибо», — поблагодарила их за заботу и поднялась из-за стола в намерении пойти погулять. Послышался вздох от мамы. Она выключила плиту и ко мне обернулась. «Ангелина, сядь, пожалуйста», — попросила с виду мягко, но непреклонным тоном. «Нам надо поговорить». Что и требовалось доказать. Ничего не осталось, как упасть обратно на стол. Сложила руки на груди и уставилась на детский рисунок собственной кружки с так и не выпитым чаем. Ничего не осталось, как упасть обратно на стол. Сложила руки на груди и уставилась на детский рисунок собственной кружки с так и не выпитым чаем. Выпуклый ярко раскрашенный мышонок играет на гитаре, сидя на пне. Сцена из моего любимого советского мультика. «Ты ведь понимаешь, что так не может продолжаться», — выдал отец. Промолчала. Да и что сказать на это не знала. «Потому что может. И я собиралась тем заняться в самое ближайшее время». «Как и обижаться на меня за то, что я сделал», — добавил он. «Так было надо, иначе бы еще хуже стало». «Я не обижаюсь», — сказала как есть. «Я просто не хочу ни с кем общаться». «Ты поэтому 2 недели со мной не разговариваешь?» Поинтересовался встречно. «И даже не смотришь в мою сторону, как сейчас». Вздохнула и посмотрела на него. «Смотрю», — озвучила очевидное. «Что дальше?» «Да, наверное, грубо и некрасиво вышло, но... не хочу, чтобы мне лезли в душу. Я не солгала, сказав, что не обижаюсь». Но и желания вести какие-то беседы с ним тоже не возникало. «Разве они что-то изменят?» «Что дальше, это мы как раз хотим с тобой обсудить», — невозмутимо отозвался отец. Хотя сжавшиеся кулаки как раз-таки свидетельствовали о том, что степень его спокойствия не такая уж и близкая к действительности. Повторно вздохнула. «А что дальше? Оливейра победил?» «Победил. Тут нечего обсуждать. Если только с ним самим, но он что-то не спешит на наши переговоры», — мрачно оскалилась. Апатия планомерно стала перерастать в злость по мере того, как я делилась с ними своими соображениями. Теперь ни один папа сжимал кулаки, чтобы удержать себя в руках. «Нет, дочь. Обсуждать нам как раз лучше без участия Оливейра. Он-то обсуждать ничего, когда узнает, точно не станет и будет в своем праве», — не согласился отец. «Ты...» — сказал и замолчал, обреченно вздохнул. «У тебя...» — опять запнулся. беспомощно уставился на мать. Что я там говорила про то, что меня напрягало их присутствие? Вот теперь совсем не по себе стало. Раз уж даже папа со словами найтись не может. Что-то случилось? Что-то плохое? Тут же позабыла обо всей своей злости, пока воображение рисовало все самое, что ни на есть плохое с участием Рафаэля. «Ну, почему сразу же плохое?» — хмыкнул папа. «Не такое уж и плохое. Хорошее даже», — вздохнул. На маму в негласном поиске поддержки смотреть так и не перестал. А она? «Ты беременна, Ангелин», — заявила с самым спокойным и безразличным видом. Я рассмеялась. Не поверила, конечно, хотя не верить ей причин не было. О таком уж мама точно не стала бы врать. И все равно. «От Святого Духа?» — съехидничала. «На мне метки никакой нет. Какая беременность, мама?» И если раньше меня этот факт не слишком волновал, то сейчас щепка в груди еще глубже вгрызалась в сердце, порождая сотню сомнений на этот счет. «Почему правда не закрепил нашу связь? И о чем только не подумаешь, чтобы не думать о том, что я могу быть... Могу быть...» Даже про себя не получалось произнести этого. Вот и смотрела на маму с надеждой, что она опровергнет свои слова. «Самое обычное. Метки нет, а беременность есть», — ответил за нее папа. «Сын у тебя будет». Как вдохнула, так и не выдохнула. Теперь смотрела на папу со священным ужасом. «Сын?» — переспросила сипло. «Сын, — он сказал, — у меня будет сын. То есть я реально беременна? То есть тошнит тоже поэтому?» Глупый вопрос с учетом обстоятельств. «Из-за чего же еще?» А я даже не заметила. Настолько погрузилась в свою депрессию, что не поняла очевидного. И с ума сойти можно. Я беременна. То есть маленькие ручки, ножки, крошечные пальчики и все такое, да? Уточнила и перевела взгляд на маму. Та улыбнулась и кивнула. «Правда?» Повторила все еще недоверчиво, хотя теперь больше хотелось улыбаться от счастья. «У меня будет малыш. У меня будет малыш. У меня будет малыш!» «Нет, не так. У нас с Огонечком будет малыш. Маленький мальчик, похожий на своего папочку. Такой же сильный, красивый и удивительный, как он. И кажется, я сейчас расплачусь». Мама это тоже заметила. Чай мне остывший ближе пододвинула. Я его и выпила, не глядя. Помогло мало, зато папины последующие слова куда лучше сработали. «Да, ручки и ножки правда маленькие, а проблемы, которые они с собой принесут, будут слегка побольше». Вздохнул он, сжимая кулаки крепче. «Но ты не переживай. Я совсем разберусь». Вернул себе прежнюю доброжелательность. Вот теперь я сосредоточила внимание на нем. «Какие еще проблемы? И с чем ты разбираться собрался?» Подозрительно прищурилась. «Знаю я его. Решит так, что я уже не рада буду такой помощи. Неспроста отвечать не спешил». «Когда Оливейра поймет, что у него родится сын, он будет в своем праве», — сознался неохотно. «Ты ведь это понимаешь?» — добавил осторожно и тихо. «Южный клан вряд ли выживет. Весь». Растерялась. «А они-то тут при чем?» — нахмурилась. «Думаешь, станут мстить за ту драку? Но разве она не на законных основаниях состоялась?» Всю радость будущего материнства затмила тревога. А вдруг и правда? И как тогда быть? Может, мне тогда стоит встретиться и поговорить с этим? Как его? Забыла. Вздохнула, признавая свое поражение. Хотя, по правде сказать, я изначально не запомнила имени своей истинной половинки. Ни имени, ни внешность. Я вообще до этого времени о нем никак не помнила, как и о том, каково ему, не думала. И если совсем уж честно, то и теперь не хотелось думать, как и встречаться с ним. Вот такая вот я эгоистка, признаю. Кроме огонечка меня мало кто волнует. Родители не в счет. Забыла? Недоверчиво переспросил папа. Не менее недоверчиво уставился на маму. Не запомнила даже, призналась со вздохом, а потом и сама уставилась на них с недоверием. Погодите-ка. Протянула, пока мозг складывал нехитрый пазл. Вы что же думали, что я все это время по тому южанину тоскую? Выдохнула, пребывая в ужасе от подобной мысли. Да я его даже не знаю. С чего бы мне по нему тосковать? Возмутилась уже следом, заметив на лицах родителей обреченность пополам с виной. Ну, не знаю. Протянула мама с грустной усмешкой. «Может, потому что он твоя истинная пара?» «Логично для них. Неприемлемо для меня. Да хоть кто, как можно тосковать по кому-то, не зная того?» Вот тут и папа озадачился. «Даже я не смог перебороть парное притяжение. И ты. Вообще никто не смог. И явно не мне, а своей паре предназначалась. Та на это скривилась, как от боли. «Да, давай еще припомним сейчас, как ты от меня нос воротил», — съязвила. «Очень в тему». «А ты нос воротил?» — заинтересовалась я, развернувшись к нему всем корпусом. «Серьезно?» Надо же, какие подробности узнаются, при том, что я вообще такое представить не в состоянии. Чтобы папа маму не любил, в голове не укладывался этот факт. Это еще хуже, чем тот, где я как бы отвергла истинную пару ради другого. У меня даже тошнота утихла на этом фоне. Нет, она так пошутила, неудачно, поморщился папа. Пыталась так пояснить тебе, что парное притяжение рано или поздно все равно тебя доконает, как и южанина. Примеров тому, да все, без исключений, постановил. Ну, почти. Если только вакцину против парности себе не вколоть, ты об этих почти. Предлагаешь моей паре предложить нечто подобное? Иначе зачем он об этом заговорил? То, что я какая-то неправильная волчица, и так поняла уже. И, между прочим, очень этому рада. Твоей матери когда-то кололи подобное. Видимо, тебе передалось по наследству. Призадумался папа над своими же словами. Зря я решила чай допить. Подавилась первым же глотком. И на маму посмотрела в ожидании пояснений. «Ерунда!» — отмахнулась она. «Не сработало, как видишь!» — деланно грустно вздохнула. Пыталась от меня избавиться. С самым философским видом поддакнул ей папа. «Избавишься от тебя как же?» — проворчала мама. «Столько пыталась, а ты как бумеранг, каждый раз обратно и на вылет!» Чем и заслужила многообещающий молчаливый взгляд. Мама сделала вид, что не заметила. Я не удержалась и хихикнула. А вроде говорили обо мне, напомнила как бы между прочим. «Да вроде все уже обсудили», — беззаботно пожал плечами папа. «Раз уж теперь не обязательно защищать южный клан от Огненного, а ты вроде как не особо против вернуться к своему мужу, когда он перестанет злиться и одумается, то особой проблемы больше нет». Помолчал и вновь на мне сосредоточился. «Ведь так? Или я еще что-нибудь неправильно понял?» «Все так», — усмехнулась. «И раз так, то пойду я», — поднялась из-за стола, — «удостоверюсь собственными глазами». Рука сама собой легла на живот, где внутри сейчас зарождалось мое личное сокровище. «Бабушке привет от нас», — понимающе улыбнулась мама. Кивнула, поцеловала их обоих в щеки и почти бегом направилась через лес в поселок Белого клана. Благо, он находился совсем близко. У нас даже школа была одна на обе стаи, так что до нужного мне места добралась уже вскоре. Высокое белоснежное здание в 4 этажа встретило, как всегда, стерильной чистотой и тишиной. Болели оборотни мало, а если и случалось такое, то бабушка с прадедом и остальные медики быстро ставили всех на ноги. Поэтому предназначение клиники больше являлось исследовательским, в отделе генной инженерии и иже с нею. Бабушка нашлась на минусовом уровне, как всегда, занятая каким-то важным исследованием. Хотя бабушка ее назвать у любого человека язык бы не повернулся. На вид ей было не больше 25 лет. Стройная, подтянутая, со светло-серыми глазами и длиннющими белоснежными волосами, которые сейчас были заплетены в косу и обернуты вокруг головы, чтобы не мешались. А еще она у нас человек. Единственная в своем роде, кто пережила укус оборотня и стала парой тому. Обычно все умирали всегда. Слишком слабые. При виде меня бабушка тут же отложила все свои дела и с улыбкой меня обняла, укутав своим малиновым ароматом с примесью химикатов. И так мне захотелось малины. Безумно просто. Едва смогла подавить в себе это желание и не пойти искать ягоду прямо сейчас. «Как ты?» — поинтересовалась она, глядя на меня ласково-заботливо. «Лучше». Поспешила заверить, пока меня успокоительным не решили накачать. Пришла просить о маленькой услуге. Судя по легкому удивлению в серых глазах, она явно была еще не в курсе о моей беременности. «Проведешь мне УЗИ?» — положила ладонь на живот в намеке. Та намек уловила сразу же, заулыбалась шире прежнего. «Конечно, идем». Приобняла меня за плечи и повела к лифтам. Кабинет гинекологии находился на 2-м этаже. И врачом являлась зрелая волчица из Белого клана. Завидев нас, она тут же подскочила со своего места. «Я сама, Кать», — отмахнулась от нее бабушка. «Оставишь нас ненадолго». Конечно же, та выполнила просьбу. «Какой срок?» — уточнила деловито родственница, пока я укладывалась на кушетку, а она мыла руки. «Примерно 2 недели». Бабушка призадумалась. «Давай тогда иначе. Весь сниз снимай». Странную просьбу я исполнила, а вот потом едва не передумала при виде длинной штуковины, на которую бабушка натянула презерватив. «Это что?» — уточнила, подумывая, что я не так уж и против подождать родов. «Лишь бы в меня не совали это». Бабушка рассмеялась. «Расслабься. Это не больно и никак тебе не навредит. Просто так лучше можно будет рассмотреть плодное яйцо». Вздохнула и зажмурилась. «Если бабушка так сказала, значит, так оно и есть». Открыла глаза только, когда в кабинете послышался частый звук сердцебиения. Не моего. Мое вовсе, кажется, биться перестало, пока я вслушивалась в этот звук, глядя на монитор с видео 3D в реальном времени. где виднелось маленькое пятнышко. Такое крохотное. Но ничего прекраснее я еще не видела в своей жизни. Вот и слез не сдержала. Пять недель по человеческим меркам. Кивнула каким-то своим мыслям бабушка, что-то нажимая на клавиатуре. По первым данным, все хорошо. Не вижу никаких отклонений. Постановила следом. Кто, кстати? Отвлеклась на меня. Папа сказал, что мальчик. Прошептала со всхлипом. Роман? «А ты сама не чувствуешь?» — удивилась она. «Скорее, я даже не пыталась», — призналась со вздохом. «Тошнить стало в последние дни, но я думала, это от тоски по огонечку». «Что еще, помимо тошноты? Изменения во вкусах, боли внизу живота, грудь?» Она еще кучу вопросов задавала, на которые я максимально честно постаралась ответить, прислушиваясь к своим ощущениям, до тех пор, пока не различила в воздухе чуть горьковатый аромат шоколада. Совсем тонкий, едва уловимый, но такой родной, что на глаза снова слезы навернулись. И сама не заметила, как расплакалась, и что бабушка закончила с исследованием и теперь обнимает меня, поглаживая по волосам. «Ну что ты, милая, все хорошо, хорошо». «Да, она и не представляет, насколько мне сейчас хорошо. И одновременно с тем плохо. Потому что тот, с кем я хотела бы разделить эту радость, пропадает неизвестно где. Вдвойне захотелось найти Рафаэля, чтобы сперва побить чем-нибудь тяжелым, а потом обнять и больше никогда никуда одного не отпускать». «Смотрю я вовремя!» — раздался внезапно голос Кайла Кристофера. Я тут же взвизгнула и поспешила прикрыться. «Да не смотрю я, не смотрю!» — прикрыл друг глаза ладонью, после чего спиной повернулся. «Я думал, ты уже оделась!» «Думал он!» — проворчала бабушка. «Стучаться надо, а не думать!» Поднялась с кушетки и подала мне вещи. Кивнула ей в знак благодарности и принялась шустро одеваться. «И чего пришел?» — полюбопытствовала я, одевшись. Кристофер обернулся и с широкой улыбкой протянул мне кулек с малиной. В первое мгновение уставилась на него с удивлением. В глазах цвета утреннего тумана, скрытых удлиненной белоснежной челкой, плясали смешинки и неприкрытый восторг. «Нельзя быть таким идеальным!» — покачала я головой с ответной улыбкой, принимая дар. «Иногда не так уж и плохо быть видящим, да?» — подмигнул он мне. «Угу», — согласилась бездумно, закидывая в рот сладкую ягоду. «Луна! Фантастический вкус! Никогда раньше не думала, что малина настолько вкусная. Нереально вкусная!» Я даже позабыла, что не одна, наслаждаясь ей. А когда опомнилась, оказалось, что все съела. «Ой!» — растерялась, глядя на пустой бумажный кулек в руках, чем повеселила обоих. «Обжорочка!» — по-доброму прокомментировал Кристофер. «Ладно, идем прогуляемся немного», — предложил следом, открывая для меня дверь и первый пропуская в коридор. «А к тебе скоро папа придет, так что можешь начинать собираться?» Бросил уже бабушке за порогом, которой я едва успела махнуть рукой на прощание, прежде чем дверь захлопнулась, отсекая нас от нее. «Ну да, мне Кристина Белова бабушка, а вот идущему впереди мама, а дедушка, он же его папа Николай Белов или попросту Кайл, и правда никогда не ждет, когда его пара сама вернется с работы. Всегда первым приходит и нагло ее из клиники утаскивает. Да и в принципе не любит что-то лишний раз говорить, предпочитая молча делать, что хочет, не дожидаясь согласия и разрешения других. И ничего, Ему за это даже не бывает. Альфа же. «Итак, теперь ты знаешь», — заговорил Кристофер, когда мы прошли через внутренний дворик клиники и вошли в лес, оставшись наедине. И тут до меня дошел еще один факт. «Ты знал, знал и молчал все эти дни. Почему?» Крис поморщился от моих голосовых претензий повышенным тоном. «Не хотел лишать тебя эмоций от собственного открытия этой тайны», — пожал плечами. «Кто ж знал, что ты такая недогадливая?» Съехидничал, но по-доброму. На это крыть было нечем. И правда ведь не догадалась. Хотя могла. Столько признаков было налицо. Одна только утренняя тошнота чего стоит. Эх. «Ладно, не грусти, это же не главное», — замедлил он шаг. «Да», — выдавила из себя улыбку, — «не главное. Главное теперь сам малыш и его отец, который непонятно где и с кем пропадает и неизвестно, появится ли». «А полетели со мной в Нью-Йорк, к деду?» — предложил неожиданно Кайл Кристофер. Уставилась на него с сомнением в адекватности. «Ты как себе это представляешь? Папа ни за что меня не отпустит». Тяжело вздохнула, особенно теперь. «Со мной отпустит», — уверенно заявил друг, остановившись, глядя на меня сверху вниз, пристальным взором своих необычных глаз. «Так что, полетишь?» Не просто светло-серое, как у его матери, а почти белое. Они многих, знаю, пугали, но не меня. Именно поэтому протянула руку и убрала с его лица челку. «Если обещаешь не закрываться больше», — выставила своеобразный ультиматум. «Ты очень красивый, Кристофер, и глаза у тебя необыкновенные. Не нужно их прятать ото всех». Тот одарил меня насмешливой улыбкой. «Это значит, да?» Уточнил, чуть прищурившись. «Если папа отпустит». «Даже если и не отпустит. Мне нужна смена обстановки, это точно. Чем Нью-Йорк не подходит? Тем более, если к прадеду. Тем более, если папа все-таки разрешил».